за 6 коз. Козы здесь ценятся очень высоко, почти как жены. Карр вновь наклонился, чтобы заглянуть в рану. С собой он принес походную аптечку. Как ни посмотри, козы — наказание третьего мира. Тоненький красный ручеек продолжал вытекать на уже высохшую, запекшуюся кровь. Мухи облепили не только рану, но и все тело. Сидели на глазах, лезли в ноздри, ползали по губам, заходили и выходили изо рта. «Почему они не убили его?» — спросил Флетч. «Почему оставили в таком состоянии? Кража 6 коз может разорить семью, на долгие годы обречь ее на нищету». Карр обвязал голову бинтом. «Главное, не растерять его мозги, а обработаем рану в кабине. Мне приходилось видеть и не такое. Вот так. Поднимаем его». А вдвоем они поставили мужчину на ноги и повели. Скорее, потащили к самолету. Сердито завыли гиены. Придвинулись ближе. «Оставили животных без обеда!» С притворной печалью вздохнул Карр. «Надеюсь, Бог мне простит?» Маккой помогать им не стал. Никогда они втаскивали мужчину в самолет, никогда усаживали на сиденье в самом последнем ряду. Карр застегнул ремень безопасности. Мужчина негромко стонал. Он вроде бы и не понимал, что, скорее всего, останется в живых. На лице его отражалось бесконечное смирение. Флетч уселся рядом с Карром, застегнул ремень. Он, похоже, воспринимает случившееся с ним как должное. Гиены окружили самолет. Он знает, что поступил дурно. Карр завел мотор. Глава 20. «Раздевайтесь и ныряйте», — посоветовал Карр. Флетч уже снял теннисные туфли и теперь стягивал шерстяные носки. Ранее Карр сказал, что не будет гадать, какая сейчас температура воздуха, как по Цельсию, так и по Фаренгейту, ибо боится, что от столь астрономических цифр у него повылезут последние волосы. Действительно, было жарко. По другую сторону невысокого забора, за деревянными домиками, принадлежащими ресторану, на берегу болтались без дела несколько негров. Голых, даже без набедренных повязок. Флетч снял превращенные в шорты лыжные брюки, прыгнул в бассейн. «Караул!» Стоящий на бортике Карр рассмеялся. «Есть о чем написать домой? Да это же невозможно! Вода ледяная! Или мне так кажется, потому что я перегрелся на солнце?» «Нет, температура воды близка к точке замерзания». Зубы Флетча выбивали чечетку. «Как они это делают?» Рыбный ресторан представлял собой деревянную площадку на песчаном откосе, окруженную несколькими домиками, предназначенными для отдыха гостей. С площадки открывался чудный вид на озеро Туркана. «Они тут ни при чем. При такой жаре скорость испарения в бассейне столь велика, что вода остается очень холодной. Вы можете в это поверить?» Флетч пожал плечами. «Я верю, а вы искупаетесь?» «Никогда в жизни! Что я, сумасшедший?» Флетч кролем доплыл до лесенки и вылез из бассейна. «Плавательные бассейны предназначены только для туристов», — заметил Карр. «Этот уж точно», — согласился Флетч. Глянув на дрожащего на бортике Флетча, Карр нахмурился. «Это у вас родимое пятно?» Флетч посмотрел вниз. Нижняя правая часть живота посинела. Отметина размерами превосходила кулак. «Должно быть, я родился вновь!» Карр наклонился и коснулся синяка пальцами. «Никогда не видел распухших родимых пятен. Флетч провел пальцами по синяку, которым наградила его Барбара. Боли не чувствовалось. Я буду ждать вас в ресторане. Карп повернулся. Закажу нам что-нибудь выпить. Флетч посидел на бортике, опустив ноги в холодную воду. Затем прыгнул в бассейн, но поплавал недолго. Вновь вылез на бортик, надел шорты, носки, зашнуровал теннисные туфли и двинулся вслед за Каром в ресторан. Глава 21. Сев за столик рядом с Каром, Флетч оглядел озеро Туркана. Озеро посреди пустыни. С тех пор, как я впервые побывал здесь, озеро отступило примерно на милю. От самолета Флетч наблюдал за рекой Керрио, петлявшей по пескам в направлении озера Туркана. Река пересохла задолго до того, как они увидели озеро. На многие мили его окружала голая, безжизненная земля. Изредка встречались одинокие усадьбы, да давно пересохшие водосборники. «У этого озера много имен», — продолжил Кар. «Аман, Галана, Бассонарок, Нефритовое море, озеро Рудольф, озеро Туркана. А в нем водится нильский окунь. Объясните мне, как он сюда попал?» «Раньше тут вылавливали рыбин весом по 200 фунтов. Теперь не больше 30-40. Обнаженные люди, оседлав бревна, ловили на озере рыбу. Официант принес 2 стакана, 2 бутылки пива, 2 бутылки газированного лимонного напитка. «Благодарю, Фред!» — кивнул Кар, налил в каждый стакан пива, добавил лимонада. «А вон там находится Кооби Фора». Кар указал на восточную часть озера. «Район, где нашли останки слонов, индийских и африканских. Объясните мне, как попали сюда скелеты индийских слонов, а также окаменевшие отпечатки человеческих следов, которым уже 1,5 миллиона лет. И еще кости, хотя в этом некоторые сомневаются, кости нашего предка, Homo erectus. Человека прямостоящего, первого человека, нашего общего папы». В указанном направлении Флетч не увидел ничего, кроме песчаных дюн. «Тут многому надо искать объяснение». «Это точно», —